Глава 20. Проснулась я с чувством надежды на лучшее. Может быть, я победила в танцах? Вряд ли, конечно. Но как же приятно представлять такую картину. Как я стою на сцене, говорю всем спасибо, спасибо, а огромный зрительный зал мне аплодирует. А мама смотрит по телевизору и плачет от гордости. Высоко беру, конечно, но в своих мечтах я очень амбициозна, не то что в жизни. Сколько часов перед сном я провела в фантазиях, что стоит мне только станцевать, и все кругом сразу бросятся ко мне с просьбой дать им автограф. Не знаю, откуда такое желание. Если задуматься, ведь мало что изменится, если я стану известной. Это все равно буду я, прежняя, но, может, самооценка немного поднимется. Просто меня будут знать больше людей. Но разве этим я смогу доказать маме, что я чего-то стою? Или доказывать нужно не маме, а себе? «Доброе утро, Полина. Сегодня на пары не пойдешь? Или у тебя традиция прогуливать День Святого Валентина?» — спросила соседка Настя. «Странно. Вижу ее третий раз в жизни, а такое чувство, что знакома очень давно. Не пойду. Что там вообще делать?» Она, кажется, даже не удивилась моему ответу. Наверное, привыкла, что раз в год я схожу с ума. Я задумалась, спросить у нее про шоу, знает ли она все подробности. Но терпеть не было сил, и я выпалила, не очень заботясь о том, как странно это прозвучит. «Расскажи, что там у меня с танцами?» Настя сделала серьезное лицо и, немного помолчав, ответила. «Ну не берут, что поделаешь, давай ты не будешь хотя бы сегодня об этом». «Куда не берут?» И снова на меня смотрят, как на ненормальную. «В школы танцев тебя работать не берут, хотя ты и ходишь постоянно по собеседованиям». Я села на кровать. В душе что-то рухнуло. Стало нечем дышать. Если меня не берут работать хореографом, то я точно провалила и кастинг в шоу. А что с группами в общежитии? «У тебя сегодня день самоистязания, что ли?» Настя явно злилась. «Нет, ладно, забудь. Видимо, здесь тоже все плохо». У меня закапали слезы из глаз. Настя села рядом со мной на кровать и начала меня утешать. «Хорошая у меня соседка». Но почему моя жизнь с каждым годом становится все хуже и хуже? Зачем эта дурацкая книга разочаровывает меня раньше времени? Как мне вообще теперь жить, если я вернусь обратно? Ну ладно тебе, все наладится. Просто год трудный, все разом накопилось. Бабушка болеет. Вы редко видитесь. С Глебом совсем перестали встречаться. Я вытерла слезы и попыталась успокоиться. А с ним-то почему? Я спросила это скорее у себя. Так, вопрос в пустоту. Настя только пожала плечами. Потом она ушла на пару, а я начала листать соцсети. Особенно тщательно чат с Глебом. Сухие слова, редкие сообщения. Теперь отыскать сердечки и поцелуи в словах стало сложно. Приходилось долго-долго отматывать наверх. Что произошло? Сегодня 14 февраля. Неужели даже в этот день у нас не назначено свидание? Я написала ему первой и предложила встретиться. Он прислал короткое ок. Первый раз Глеб напомнил мне Кирилла. Когда я начала одеваться к свиданию, я поняла, что потолстела. Откуда-то появился выпирающий живот, джинсы с трудом застегивались. Никогда такого не было. Сколько мне сейчас? 20 лет. И здрасте, лишний вес. Что будет дальше? Спина заболит, зрение испортится. Нет, я к этому не готова. Если вернусь, перестану есть так много сладкого. Мы встретились также около общежития и пошли гулять по ближайшим улицам. После приветствия и сухого объятия Глеб больше не произнес ни слова. Мне от этого стало неуютно, и я начала болтать всякую ерунду. О математике, о бабушке, о ее дневнике. Рассказываю, пытаюсь развеять напряженную обстановку, а он меня перебивает грубым тоном. «Ты можешь перестать болтать? Ты 3 раза сказала одно и то же». Я замерла, не знала, что и ответить. Никогда не видела Глеба таким. Совсем недавно, как будто вчера, он писал мне в переписке. «Мне очень нравится тебя слушать. Как же я скучаю по твоему голосу». Вообще, Глеб — единственный человек в моей жизни, который пытался меня разговорить, которому было дорого каждое мое слово, а теперь такие слова. Его слова с разницей в несколько лет. С какой большой разницей? Какой глупой и наивной я была. Конечно, букетный период не может длиться вечно, Но я верила, что моя жизнь-сказка началась и никогда больше не закончится, что он будет каждый раз обнимать меня, как в последний раз, целовать и говорить все те слова, что и раньше. Но проблема в том, что цветы не могут цвести вечно. Так и наша любовь завяла, стала обыденной. Нет, если бы это была настоящая любовь, такого не случилось бы. Я просто сделала неправильный выбор. Я ошиблась. И в нем тоже ошиблась. Я спросила. «Что случилось? Почему ты так разговариваешь?» «Просто устал». «От меня?» «Нет. Просто плохое настроение. Извини». «Стоп. Скажи, что произошло. Почему ты так со мной разговариваешь? Ты меня больше не любишь?» Я не ожидала от себя такой смелости. Впрочем, Глеб тоже. Я поняла это по его испуганному взгляду и тому, как он поворачивается ко мне и обнимает. «Нет, что ты, прости. Я не должен был себя так вести, но что мне было делать?» «Ты не разговаривала со мной. Игнорировала меня. Я думал, что не нужен тебе». «Почему я не разговаривала с тобой?» Глеб тяжело вздыхает. Видно, ему не хочется об этом говорить. «Ты изменилась после провала кастинга. Как будто во всем разочаровалась и не видела ничего хорошего. Не замечала меня. И когда я сказал тебе, что нужно идти дальше, что это не конец света, ты перестала отвечать на мои звонки, а сегодня болтаешь, как ни в чем не бывало». «Вот в чем дело. Оказывается, это я начала. Но как? Как я могла игнорировать Глеба? Ведь я хорошо знаю, каково это, когда тебя перестают замечать, когда ты превращаешься в невидимку, как постоянно в детстве поступала со мной мама. И я унаследовала это от нее. Меня аж передернуло от воспоминаний. Я прошептала, обнимая Глеба. «Прости, мне жаль, я сама себя не узнаю. Я не буду так больше поступать. Ты прав, надо идти вперед. И ты моя последняя надежда. Ты единственный, кто остался со мной». После этого разговора мы еще немного погуляли по парку, почти не разговаривая. Но это было уже другое молчание, тихое, радостное, а не такое, как до этого, от которого хочется выть. Перед тем, как заснуть в тот день, я долго думала, можно ли судить по этому одному дню обо всей жизни. Есть ли у нас с Глебом шанс на счастье? И что я буду делать завтра? Ведь я рассталась с Кириллом и закрыла последнюю страницу нашей истории.